что, а у женщин тоже голову? Нет, у женщин чуть другое место. Головками у них и так сложности. И без этих знаний. Так. Итак, как там три основных составляющих? Угу. Тут у нас четыре, по-моему, да? Значит, первая составляющая. Потребление энергии различается. Да, мужчины и женщины различаются по потреблению и аккумулированию. Поэтому, если женщина хочет быстро набрать энергии, она это делает, втягивая ее снизу. Если мужчина хочет быстро набрать энергию, он это должен делать, втягивая ее сверху. Дальше. Следующее – это принцип совершаемой работы. То, что у нас называется центром, да? Каким образом расходуется энергия, с какой аппаратурой своего организма происходит основной расход энергии. Следующий принцип модулирования энергии. И следующий. Стиль поведения, определяемый в основном информационным диапазоном. Раз, два, три, четыре. Все правильно. Как в психологии поведения? Вот это исходное, в сокращенном, конечно, виде, я же не могу вам рассказать все это подробно, это надо открывать университет и привязывать себя к нему, чтобы прочесть большой курс. Четыре основных исходных момента, которые нужно помнить для того, чтобы пытаться построить хоть какую-нибудь технологическую или понятийную, или просто рациональную модель, что же происходит, когда мужчина и женщина вступают в контакт. Начнем с энергетического момента, поскольку он ближе всего к природе. Итак, мы с вами здесь зафиксировали, да, что возможности энергетических взаимодействий несознательные происходят при контакте путем перетекания женской энергии в область малого таза, а мужской энергии, значит, в область головы. Мужчины при интенсивной интеллектуальной работе, то есть при большой нагрузке на мозг, интеллектуальное, эмоциональное чувство, не важно, при большой нагрузке на мозг, рискуют тем, что у них откажут ноги. Женщины при такой же работе рискуют, что они станут фригидными. Понятно, да? Дальше. Женщины при отсутствии, так сказать, потребности в отдаче, то есть невозможности отдачи энергии, избытка энергии, деревенеют внизу, мужчины вверху. Все вот эти спазмы, дистонии, это все отсюда. Дальше. Возможные сознательные действия состоят либо вот в создании такого рода ситуации, для общения, либо в такого рода ситуации. То есть либо кольцо, Ну, мы говорим о случаях, так сказать, использования знаний как оружия. Да? Мы с вами не занимаемся коллекционированием побед над. Дальше. Здесь это проблема энергетического резонанса, который в нашей системе управления и совершения, да, расходования энергии решается так называемая четверка. Здесь это проблемы модулирования, они не решаются никак. Потому что природная система модулирования может быть изменена только в сторону сознательного овладения всеми основными хотя бы позициями. Да? Ну, например, известно, что многие мужчины в момент оргазма программируют энергию, которую они вбрасывают в женщину вместе с семенем Д. В силу того, что для многих мужчин сам вот этот момент контакта, это есть такой способ снятия напряжения не только гормонального, но и психического. То же самое и женщина. У них меньше возможностей в силу того, что в момент оргазма энергетический потенциал, ну тут зависит от того, кого больше. Да? Кстати, есть версия, что именно от энергетического потенциала зависит там пол ребенка, хотя это не обязательно, а генетика утверждает, что не совсем так. Значит, либо мы с этим что-то делаем, вот с этим, раз, два, три, четыре, либо ничего. Если мы ничего не делаем, то задача сводится к поиску идеального партнера. Что вступает в противоречие с нашей установкой на стихийность и иррациональность возникающих интимных притяжений. А как же там вот это? Что все, что касается чувств, интима, это стихийно. Правда, жизнь показывает, что проституция не совсем не стихийное действие. И так далее, что, так сказать, причины, по которым люди вступают в интимное взаимодействие, столь разнообразны, что свести их к какой-то одной правильной формуле, это попытка, значит, реализовать социальное программирование, связанное с тем, что социум судорожно пытается компенсировать противоречия между социальным и биологическим за счет женщин. Втюхиваем все, что способствует беременности. С надеждой, что беременность приведет к рождаемости. Поэтому особенно средствах массовой информации, которые находятся в полной власти финансов. Получить информацию о средствах, так сказать, обеспечения защиты от беременности очень сложно. Как там? Вчера в КВН был замечательный вечер. Сцена из жизни очень интеллигентной семьи. Рано утром мать и отец встречают только что вернувшуюся малолетнюю дочь. Она говорит: уважаемая Татьяна Никифоровна, не будьте вы так добры, не сообщите ли вы мне и вашей маме о том, где вы были, что вы делали, все можно. А что дочь отвечает: о, уважаемый Никифор Иванович, и уважаемая, там, скажем, Матрёна Сидоровна, должна вам сообщить, что я всю ночь провела в веселой компании. Я бухаю, извините. Поэтому я бухаю, извините. Итак, значит, либо поиск тем или иным способом, от гадалки, прорицательниц, экстрасенсов, до гороскопов, соционики в качестве гороскопа, то есть, в общем, любым способом, поиск идеального партнера. На этом приятной ноте мы сегодня и закончим. А завтра мы попытаемся ответить, что у человека существует специфическая потребность в вооруженности. То есть он поглощает любые знания, которые хотя бы теоретически могут его сделать более вооруженным по отношению к процессам его жизни. Они не знали еще о механизме гарантированного будущего. Я вам отвечу так. Эти знания могут вам пригодиться в одном единственном варианте. Если вы захотите свое чувственное от эротической до сексуальной использовать для обретения смыслов, лежащих за пределами двух вещей, даже трех вещей, за пределами потребности в продолжении рода, за пределами в чисто сексуальной потребности, которая является, как мы знаем, пограничной между социальными и биологическими, и за пределами потребности вооруженности, которая является одной из потребностей идеального характера, то есть потребность информации.